Слава Богу, братья и сестры. Glory to God, brothers and sisters. Спасибо, евангелисты, служителя наши. Thank you, evangelists and our ministers. Мы очень ценим вами, и вы еще споете одну песню. We value you. You will sing one more song a little bit later. Это чудесно. Более 20 лет нести Евангелие. It is wonderful for more than 20 years to carry the gospel. Семена правды, спасение людей. To sow the seeds of righteousness and salvation. Скажите, что может быть еще ценнее? What could be more valuable? Что есть еще дороже видеть спасенные души? What is more precious than seeing saved souls? Какое может быть богатство на земле сравниться с этим? What wealth can compare to this? Если бы не Евангелие, никого бы нас здесь не было бы. If it wasn't for the gospel, none of us would be here. Евангелие благодати Божьей, мы бы никогда не знали друг друга. If it wasn't for the gospel of grace of God, we would have not known Наша each жизнь other. Бы подобна была жизни многих людей без Бога. Our life would have been similar to the many people who Но live вечная without God. Слава тому, кто пришел и изменил наше мышление. But eternal glory to him who came and has changed our Взял mindset. Взял плен наши мысли и дал нам послушание Господу. He has captivated our thoughts and made us obedient Евангелие to God. Пленяет людей. Gospel, it captivates people. Евангелие омывает наш разум. The gospel cleanses our mind. И омывает кровью Иисуса Христа. And cleanses with the blood of Jesus Christ. И тогда наступает новый процесс, который называется рождение свыше. And then a new process begins called birth from above. За рождением свыше идет завет с Богом через водное крещение. After being born from above, you have the holy water Но это baptism. Еще не конец. But this is not the end. Бог посылает нам силу Духа Святого. God sends us the power of the Holy Spirit. Погружает нас в благодать Божью. He submerges us into the grace of God. Мы начинаем говорить новыми языками. We begin to speak in new languages. Бог проявляет дарование Духа Святого. God manifests the giftings of the Holy Spirit. And this is still not the end. А дальше Бог говорит: "Ходите в Духе Святом". And further on he says, "Walk in the Holy Spirit". От силы в силу. From power to power. От веры в веру. From faith to faith. Возрастайте в благодати Божьей. And grow in the grace of God. И знаете, и мы стремимся возрастать в благодати. You know, when we strive to мы grow идем in the grace. Ближе и ближе к Богу. We draw nearer and nearer to God. Наши годы уходят. Our years are passing by. Но мы не жалеем об этом. But we do not regret Потому что мы спешим на встречу с Иисусом. Because we are rushing towards the meeting with Jesus Christ. Еще немного и очень немного. It's very little time that is left. И мы увидим того. And we will see the one. Где чаяние души моей взывает, когда ты, Господи, придешь? One to whom my soul cries, when will you come, my Lord? Ну когда ты придешь? When will you come, my Lord? Мессия, когда ты придешь за мной? Messiah, when will you come for me? И однажды. And one time. В великом свете облаков небесных. In the great light of the clouds of the skies. Мы с вами воскликнем. We will cry out. Вот Бог мой, на которого мы уповали. There is my God in whom I've put my trust. Мы обнимемся с Иисусом. We will embrace Jesus. И есть одна песня. And there is a song. Которая говорит такие слова. That says the following words. Когда я пойду на небо. That when I go to heaven. Первым хочу увидеть Иисуса Христа. First of all, I want to see Jesus Я Christ. Первым увидеть хочу Христа. The first one who I want to see is Jesus Christ. А все остальное Christ. Потом. Everything else is for later. Все остальное потом. Everything else is for afterwards. Но первым хочу увидеть Иисуса. But first of all, I want to see Jesus Christ. И те, кто имеет эту жажду. And those who have this desire. Бог видит нас. God sees us today. Он знает нас. God knows us today. Наши имена написаны на Его дланях. Our names are written on the palm of His hands. И когда Он поднимает руки, Он видит наши имена. And when He raises His hands, He sees our names. И перед Отцом Небесным исповедует наши имена. And before the Holy Father, He confesses our names. И может быть даже мы в жизни своей падаем. And maybe even we stumble and fall in our может life. Может быть мы несовершенны. Да, это и правда, что maybe мы несовершенны. Maybe we are not perfect, and it is true we're not perfect. Но через жертву Голгофы. But through the sacrifice on Calvary. Отец Небесный. Heavenly Father. Нас видит святыми. He sees Alleluia. Us holy. Поймите, нас видит святыми. You must understand that He sees us Без holy. Ни одного недостатка. Without any kind of imperfection. Потому что Голгофа омывает нас. Because Calvary washes us pure. И сегодня у нас хлебопреломление. And today we have the communion service. Мы подходим к хлебопреломлению. We're approaching our communion service. Я хочу вдохновить вас. I want to encourage you today. Иметь участие в хлебопреломлении – самая великая привилегия на земле. The opportunity to partake in the Holy Communion is the greatest privilege on this earth. Для нашей души пища есть Христос. For our soul, the food is Christ. Для нашего духа пища есть Христос. For our spirit, the food is Christ. И для нашего исцеления тела есть Иисус Христос. And for the healing of our physical body, there is Jesus Christ. Беседуя с людьми нашей церкви, talking with people from our church, я был просто удивлен, I was simply amazed, что они свидетельствуют, что многие получили исцеление во время That they testify that many people received healing during Holy Communion service. Я не устану говорить, I will not grow tired in speaking. Что прямо сейчас, когда будет идти хлебопреломление, that right now as we carry around the Holy Communion, если ты поверишь Господу, if you will believe in the Lord, ты можешь получить исцеление. Then you can receive your healing. Прямо сейчас во время хлебопреломления. Right now during the Holy Communion service. Невидимо Господь коснется тебя. Invisibly God will reach out and touch you. Когда я беру маленький кусочек хлеба, when I take the little piece of bread. Я верую. I believe. Ранами его я исцелен. That through his wounds I was healed. Когда я беру глоток вина. When I take a sip of the wine. Я верую. I believe. Крови твоей я омыт. That in your blood I have been washed я clean. Я очищен. I have been purified. И я этому придаю величайшее значение. And I give greatest meaning to this. В своем служении. In my ministry. Я еще был совсем молодым парнем. I was a very young person. Был только лишь руководителем молодежи. I was simply the leader of the youth at that time. Я всегда смотрел на служителей, которые несли это служение хлебопреломления. I would always look at the ministers who carried out the service. И один из них это Маньковский Алексей. And one of them by the name of Алексей. Когда он вышел совершать хлебопреломление. When he came out to conduct the service. Он сказал эти слова, я помню дословно. He said these words and I literally remember them. Прямо сейчас. He said right now. Там на балконе есть мужчина. There on a balcony is a man которому предстоит операция. Who has a surgery scheduled. Но так говорит Господь. But thus says the Lord. Я исцеляю тебя. I am healing you right now. И вы знаете что? Как бы дрожь прошла по моему телу. You know, as if a chill went through my entire body. Я такой был человек, что мне надо все проверить. I was a person who had to test everything. Я заметил этого мужчину, который залился слезами. I noticed this man who had tears pouring down his face. And he started to cry loudly. Этот мужчина приехал с Могилева на операцию в Минск. This man came from a faraway city to Minsk for the surgery. Ему предстояла очень сложная операция. He had a very complex surgery schedule. У него была язва желудка, желудок полностью поражен. He had a large ulcer in his stomach. И они должны были вырезать часть желудка. They had to cut out part of his stomach. Я когда подошел к нему, and when I approached him, он рассказывает, огонь прошел от тела, от головы и коснулся вот этого желудка. He said that a fire went from the top of my head and touched my belly. И началась сильная боль. And a very severe pain started. И потом started. Все ушло. And then suddenly everything went away. Когда он понедельник поехал в Боровляны на операцию. And on Monday when he went for his scheduled surgery. Его проверили полностью. They checked him again. И сказали, мужчина, ты исцелен. They said, young man, у тебя никакой болезни нет. You don't have any kind of illness in your body. Братья и сестры, наш Бог исцеляющий Бог. Brothers and sisters, our God is a healing наш God. Бог исцеляющий Бог. Our God is a healing God. И то, что невозможно тебе. And that which is not possible to you. И невозможно мне. And not possible to me. Возможно Богу. It is possible to our God. Я еще не видел ни одного служителя, который бы исцелил человека. I've never seen a minister who healed a person. Исцеляет человека Господь. The healer is the Lord. Он может использовать нас для молитвы. He can use us in the prayer. Поверьте, исцеляет Господь. But believe me, the Lord is the healer. И вся слава принадлежит только Богу. And all the glory belongs only to God. Еще один пример. Another example. Это наши очень сильно знакомые. These are people who are very close to us. Которые болели в городе Минске. Those who were in the city of Minsk also were ill. И эта семья Махнач. This family by the following last name. Я могу даже назвать эти имена. I could even call them out by name. Люба была сильно больна. Люба was very sick. Она увядала, увядала и увядала. She was just withering away. Эта коварная болезнь пришла к ней. And this rather clever illness came to her. И мы с ними сильно дружили и много с ними молились. We were close friends and we prayed a lot together. И вот однажды, когда мы молились, and one time when we were praying, через Наташу Кравцову, through a lady named Natasha Кравцова, Бог показал видение, God had revealed a vision, прямо сейчас, right in that moment, ангелы с небес, he said that an angel, опустились над ее кроватью, has come down over her bed, и начался ремонт внутренности их, and the repairing process of her innards began. Братья и сестры, это было чудо. This was a miracle. Мы почувствовали реально, что Господь пришел. We felt in reality that the Lord Мы почувствовали, had come. Что это реально было слово от Бога. We felt that this was a real word from God. И самое большое чудо дальше. And the greatest miracle was next. С тех пор она исцелена и живет до сего времени. From then on, she was healed and lives until this она day. Еще родила детей. She even bore more children. И сегодня славит Бога. And today is glorifying God. Я подвожу вас с верою хлебопреломления. I want to lead you through faith to the Holy Communion Я service. Я хочу вас сегодня вдохновить. Бог сегодня здесь. I want to encourage you that God is here today. Мой Бог, Бог исцеления моего. And my God is a God of your healing. Наша церковь нуждается в том, чтобы Бог явил силу исцеления над многими. Our church is in need of the, for God to come and show His healing power over many. Давайте доверимся Ему. Let us trust Him today. Сегодня у нас хлебопреломление. Today we have our communion service. Встреча лично с Богом. Today we have a personal encounter Через with God. Через видимые эти важные моменты. Through these visible, very important moments Ломимое here. Тело. Through the broken body. И пролитую кровь. And the blood that was spilled. Я не знаю лучшего места для исцеления, как сегодня. I do not know a greater place for healing than today in the house of God. I do not know of a greater healing power that is in Давайте the people of God. Let us stand to our feet. I'm going to read the word of God.